Посвящение. Посвящается Филиппу, моему дорогому мужу. История Мэри посвящается также памяти отца Джозефа Уильямсона и Дафны Джойс. Благодарю. Всех медсестер и акушерок, которые работали со мною более полувека назад, и многих из которых уже нет с нами. Терри Коутс, воодушевившую меня написать воспоминания, Кен Антони Уильямсон, президента Уэлклского фонда, Элизабет Фэрберн за ее поддержку, Пэт Скулинг, у которой хватило смелости пойти на публикацию, Наоми Стивенс за ее помощь с диалектом кокни, Сюзанну Харт, Дженни Уайтфилд, Долорес Кук, Пегги Сейер, Бетти Хоуни, Риту Перри, всех, кто набирал текст, читал и советовал. Тауэр, Хамлетскую, краеведческую библиотеку и архивы, куратора фонда истории Собачьего острова Е14, архивариуса музея в Доклинсе, Е14, библиотекаря в аэрофильмах Симмонса.